Глава 28. Таир. Не спал практически всю ночь. Не выдержав, собрался и поехал в больницу. Света спала и не заметила его ухода. Она вообще в последнее время не замечает его расстройств, что он раздражен и часто отсутствует дома, будто бы это так и должно быть. Если бы это случилось несколько месяцев назад, она бы уже давно закатила скандал и выспрашивала у него, где он был и что с ним. Но жену будто бы подменили. Неужели на нее так беременность влияет? Он стоял, прислонившись спиной к палате в углу комнаты, и неотрывно смотрел на лежащую без сознания Оксану. Она была похожа на спящую красавицу, как из той сказки. Если, конечно, не брать в расчет того, что к ее телу были подключены провода от аппаратуры, а из руки торчала игла с капельницей. Ее кожа была настолько бледной, что через нее можно было просмотреть каждую венку. Протерев лицо ладонью, Таир тяжело вздохнул и поморщился от запаха лекарств, которыми была пропитана палата. Он подошел к окну и открыл его, впуская свежий воздух внутрь. Ужасно хотелось курить. Но если он сейчас это сделает, то его за шиворот отсюда выкинут. Стиснув зубы, он прикрыл глаза и мысленно уже в тысячный раз себя проклинал. А что, если Оксана не выживет? Ведь врачи не обещают ничего хорошего, наоборот, они готовят его к худшему повороту событий. Что, если это так? Что ему сказать ее дочери, что это он убил ее мать? А он не сомневался, что именно из-за него она сейчас тут лежит. Уже не в первый раз Таир портил этой девчонке жизнь. Сначала по собственной прихоти забрал ее у мужа. И пусть тот был подонком и гадом, но он был ее мужем. А Таир вырвал ее из привычной жизни и как чудовище запер ее в своей квартире и приставил охрану, чтобы она не сбежала. А когда все-таки у нее получилось это сделать, он нашел и наказал. Но потом пожалел, провел в ее объятиях ночь. Она призналась ему в любви, а он выбросил ее из своей жизни. Хотя сам каждый день страдал и думал, как она там. Эта девчонка была единственным человеком, кто принимал его таким, какой он есть. Ей не нужны были его деньги, связи. Ей всего-навсего нужен был лишь он, чтобы он был рядом. Но и этот Таир у нее отобрал. Только вот потом уже поздно понял, что ничего не сможет вернуть назад. И вот, после долгих лет разлуки, когда он снова встретил ее, крышу опять сорвало. И нет бы выучиться на прошлых ошибках. Так нет, он снова подставил ее, и теперь неизвестно, останется она жива или нет. Он причиняет ей боль, не желая этого. «Вы ненормальный?» От резкого женского голоса он вздрогнул и обернулся. «Вы что творите? Закройте окно, на дворе не месяц май!» «Я просто хотел проветрить», — пробубнил он и прикрыл окно, разворачиваясь к медсестре, которая вошла в палату. «Таир Намикович, я все понимаю, вы переживаете за Оксану Георгиевну, но напрасно вы тут целыми днями сидите. Я уверена, что у вас есть и другие дела, так займитесь ими. А если девушка придет в сознание, то мы вам сообщим. И передайте ее подруге, чтобы не волновалась, а то та тоже постоянно приходит или названивает. У нас не проходной двор, у нас больница!» С недовольством проговорила девушка. «Хорошо, я сейчас уйду. Дайте мне минуту, я попрощаюсь наедине». Медсестра кивнула и вышла из палаты. Таир обошел кровать и присел на ее край, беря в руки прохладную ладонь Оксаны. Поднес ее к своим губам и, чуть касаясь, поцеловал. «Вернись к нам, пожалуйста», — прошептал он чуть слышно. «Прошу тебя, вернись не ради меня, а ради Кати. Она ждет свою мамочку и скучает по тебе. Я обещаю тебе, если ты вернешься, я навсегда пропаду из твоей жизни и больше никогда не побеспокою. Только вернись, маленькая». Он первый и последний раз в своей сознательной жизни плакал только на похоронах своей матери. И вот сейчас, когда снова взглянул на Оксану, его глаза зажгло. Не сразу понял, что с ним происходит, и попытался подавить это чувство, но оно оказалось сильнее его. Мужики умеют плакать, кто бы что ни говорил. Ему не было так страшно, даже когда он горел заживо в своем доме в собственной кровати. Потерев ладонями лицо, он молча встал с кровати и, не говоря больше ни слова, вышел из палаты. На улице было раннее утро. Только когда смог выйти на улицу, закурил. В глаза бросилась наряженная елка, стоящая у больницы. Он взглянул на свои часы. 6:00 утра 31 декабря. Сегодня Новый год. И он про него совсем забыл с этими проблемами. Достав из кармана телефон, он быстро набрал номер своего помощника. «Таир Намикович, что-то случилось?» Прозвучал в трубке сонный, взволнованный голос мужчины. «Да, ты сегодня появишься в офисе?» «Да, конечно. У нас сокращенный день, но мне нужно еще сделать кое-какие дела». «Хорошо, я тебя от всех дел освобождаю, кроме одного. Купи подарок моей жене на Новый год, привези в офис и можешь быть на сегодня свободен». В трубке повисла недолгая пауза. «Хорошо, а что купить?» «Не знаю, побрякушку какую-нибудь подороже и пусть упакуют». «Хорошо, понял». Сбросив вызов, Таир сел в машину и приказал водителю ехать в круглосуточный детский торговый центр. Ахмед на сегодня взял выходной, его подменял один из охранников. Таир еще никогда не выбирал сам подарки, а особенно детские. Но сейчас ему захотелось это сделать самому. Он понятия не имел, что можно подарить 5-летней девочке, но он должен справиться с этой задачей. Огромный стеклянный торговый центр был практически пуст, только несколько таких же ненормальных, как и он, ходили с огромными тележками, наполненными детскими игрушками, и широко зевали. Пройдя мимо больших стеллажей с куклами и всякой мелочью для них, Таир остановился и осмотрелся. И вот как ему понять, что нужно именно купить? Может, Гале позвонить и узнать? Но ему почему-то хотелось самому решить этот вопрос. Везя впереди себя тележку, он закидывал в нее все, что считал нужным. Игрушки для девочек сменились машинками, самолетами и пистолетами. Он бродил мимо них и думал о том, что совсем скоро ему придется постоянно посещать такие магазины. Он бы не отказался, чтобы у них со Светой родился мальчик. Потом можно будет обзавестись и девочкой, но попозже. Взяв с полки огромный самолет на пульте радиоуправления, он внимательно осмотрел игрушку и положил ее машинально в корзину. Расплатившись на кассе, Таир с полными пакетами в руках направился к машине. Стоило ему сесть внутрь, как раздался телефонный звонок от помощника, который сообщил, что он выполнил его приказ и купил жене подарок. Все лежит в его кабинете. Посмотрев на часы, Таир поморщился. Он несколько часов провел в детском магазине и даже не заметил, как быстро пролетело время. Оставшийся день он провел на работе, обложенной бумагами и папками. Таир никогда не любил праздники, всегда предпочитал проводить время с пользой, к примеру, за работой. Света после обеда начала атаковать его телефон звонками и смс-ками, спрашивая, во сколько он придет домой. Он совсем забыл, что они должны были ехать к знакомым, чтобы отметить праздник. Пообещав, что дома будет к 6, он окончил работу и, закрыв офис, поехал по уже знакомому адресу. На стоянке у дома стояла припаркованная машина Ахмеда. Выйдя на улицу, он уже по привычке приподнял голову, чтобы увидеть свет в знакомых окнах, но встретился только с темнотой. Поднявшись на нужный этаж, он вышел из лифта, неся в обеих руках детские подарки, и нажал на дверной звонок. Ему открыли практически сразу. «Таир?» Ахмед был удивлен видеть его на пороге своей квартиры, точнее, не своей, а женщины, которую он так неожиданно полюбил. «Привет. Можно?» «Конечно». Таир вошел внутрь и, еще раз оглядев Ахмеда, хмыкнул. Он уже и забыл, как выглядит его друг в обычной одежде. «Что?» — скривился Ахмед, дружески пожимая ладонь друга. «А тебе идут эти штанишки с футболкой куда лучше, чем черный костюм с кобурой?» — хохотнул тот. «Да иди ты!» «Кто там?» Нежный голосок Гали прозвучал откуда-то сбоку, и из кухни вышла улыбающаяся девушка. «Таир, привет! Проходи! Останешься с нами на праздник?» «Привет! Нет, я детям подарки привез», — показал он на пакеты в руках. «Раздевайся, проходи, девчонки в детской. Может, тогда чай хотя бы попьешь?» «Нет, меня Светлана ждет, ехать уже нужно». «Ну, как хочешь». Галя скрылась снова на кухне, а Таир с Ахмедом вошли в детскую. Девчонки собирали пазлы, и Аринка, как всегда, что-то рассказывала Кате, а та только молчала и лишь изредка улыбалась. Но стоило девчушке увидеть гостя, как ее губы разошлись в широкой улыбке. Таир не ожидал, что девочка бросится к нему на шею и крепко обнимет. Откуда у ребенка такие нежные чувства к незнакомому дядьке, он не мог понять. Но было до боли приятно. «Арин, нас там мам звала. Пойдем поможем ей», — проговорил за спиной Ахмед, и девчушка, подскочив на ноги, покинула свою комнату. Закрылась дверь, и Таир остался наедине с Катей. Ему было больно смотреть девчушке в глаза. Не потому, что она была копией своей матери, а потому, что было стыдно. Он присел на пол. «Это тебе на Новый год». Катюшка молча кивнула, улыбнулась и начала распаковывать пакеты. С каждой секундой глаза девчушки расширялись от увиденного и горели восторгом. Она не была похожа на других детей, не кричала от восторга и не прыгала до потолка. Она была сдержана. И только по ее глазам можно было прочитать все, что она испытывает. Точная маленькая копия своей мамы. «Тебе нравится?» — спросил он, а девчушка, посмотрев на него, довольно кивнула. «Хорошо. Как у тебя дела?» Тихо поинтересовался он, и она только пожала худенькими плечиками и снова взяла в руки большую куклу с розовыми волосами и в голубом платье. Она рассматривала ее с интересом, гладила шелковистые длинные волосы и, прижав к себе, снова взглянула на Таира. «Спасибо», — чуть слышно произнесла девчушка. «Не за что». Их такое уютное молчание разбил звук пришедшего СМС, отчего он вздрогнул и поморщился. Достав телефон, он взглянул на экран телефона. «Надеюсь, что ты уже едешь». Убрав свой мобильник, он снова посмотрел на Катю. «Мне пора». Она также молча кивнула, и он поднялся на ноги. Но прежде чем уйти, Катюшка дернула его за руку, прося подождать. Девочка подбежала к столу и что-то начала там искать, и спустя несколько секунд она протянула Таиру что-то цветное. Тот взял из детских ручонок небольшую разноцветную открытку, развернул ее. На внутренней стороне был рисунок, на котором он рассмотрел себя. Он держал за руку девчушку, в которой распознал Катю. А с другой стороны, по всему видимому, была Оксана. Они стояли возле елки со снеговиком, и сверху детским корявым почерком было выведено: «С Новым годом!» «Это мне?» — зачем-то переспросил он, и девчушка кивнула в ответ. «Спасибо, очень красиво!» Он сунул открытку во внутренний карман пиджака и, еще раз попрощавшись, вышел в коридор, где его уже ждал Ахмед. «Уходишь?» «Да, нужно ехать». Возле них появилась Галя. Она держала в руках небольшой пакет. «Вот, возьми, это печенье. Мы сегодня с девчонками пекли». «Спасибо». Галя отошла к Ахмеду, и тот приобнял ее за талию. Таир молча стоял и смотрел на этих двоих и завидовал им. Какие бы у них ни были хорошие отношения со Светой, но никогда за эти годы он не чувствовал такой же уютной семейной атмосферы, которая витает у этих двоих в квартире. Он никогда еще не видел таким довольным и расслабленным Ахмеда и завидовал тому, что он нашел свое место. «Галя, я в больнице сегодня был, и там просили передать, чтобы ты так часто не звонила им, не спрашивала, как Оксана. А то, наверное, они уже устали от наших приходов». Он заметил, как в глазах девушки промелькнуло удивление. «Но я им не звоню и практически не прихожу. С работы я не могу вырваться в разрешенные часы посещения». «Не звонишь?» «Нет». «А кто же тогда звонит?» «Может, они спутали?» «Вряд ли». «Хорошо, я тогда все еще раз уточню. А теперь мне пора, с праздником вас». Он вышел из квартиры и направился в сторону лифта. Пока спускался на улицу, позвонил начальнику охраны, приказав усилить пост наблюдения у палаты Оксаны. и также выяснить, кто же все-таки звонит и приходит. После слов Гали стало тревожно. Ему бы сейчас сорваться и поехать к ней, и все самому узнать. Но дома уже ждала Света, а он не мог подвести еще и ее.